«Попросим», — предложила она под аплодисменты. Певцы вошли. Собственно, они оказались здесь же, за дверьми, через которые и мы проходили. Их было 10 человек. Всего 10. Причем все молодые, можно сказать, мои ровесники. Все в одинаковых черных концертных костюмах с жесткими бабочками на белых манишках. Все в черных ботинках. Ни тебе инструментов, ни микрофонов, ни эстрадных звукоусилителей, ни даже помоста для сцены. И никаких, конечно, световых манипуляторов. Просто в зале несколько приглушили свет. И хотя я был уверен, что сюда собрались слушатели, имеющие представление, что такое капелла, мне почему-то стало страшно за певцов. Столько народу собралось, да и молодежь наша привыкла к электронному громогласию, а они — как безоружные солдаты на поле боя. Певцы плотно выстроились плечом к плечу, образовав небольшое полукружие. Лица их были спокойны и сосредоточены. Точно они вовсе не боялись за себя. Еще одну странность я заметил. Все они почему-то казались похожими друг на друга. Возможно, потому что в этот час ими владела общая забота, общая готовность, единый душевный порыв. Ведь в такие мгновения все может быть, и очень важное в другое время в повседневной жизни каждого начисто исключается из помыслов. Точно так перед началом боя все думают лишь о том, как одержать победу. Между тем ведущая, все так же серьезно, поглядывая через затемненные очки, дала перед началом концерта коротенькую историческую справку о своей обычности болгарской церкви, идущей от византийских корней, но со своими особенностями, со своей литургией, коснулась также некоторых деталей, относящихся к национальным традициям болгарского пения, и объявила начало концерта. Певцы были готовы. Они еще немного помолчали, настраивая дыхание. Еще теснее сплотились плечами, и тут стало совсем тихо. Зал точно опустел. До того всем было интересно, что же смогут эти 10, как они отважились и на что надеются. И вот по кивку стоящего справа, третьим от края, видимо, ведущего в этой группе, они запели. И голоса взлетели. В той тишине как бы медленно тронулась с места божественная воздушная колесница со сверкающими ободами и спицами и покатилась по незримым волнам за пределы зала, оставляя за собой долго не стихающий, всякий раз вновь возрождающийся из неисчерпаемых запасов духа, торжественный и ликующий след голосов. Уже с зачина стало ясно, что этой капеллой достигнута такая степень спетости, такая подвижность и слаженность голосов, которую практически немысленно достигнуть 10 разным людям, какими бы вокальными данными и мастерством они не обладали. И если бы это песнопение проходило в сопровождении любых, особенно современных музыкальных инструментов, то, несомненно, такое уникальное здание на 10 опорах разрушилось бы. Редкая судьба могла устроить такое чудо, чтобы именно они, эти 10, отмеченные свыше, родились примерно в одно и то же время, выжили и обнаружили друг друга, прониклись сыновним чувством долга перед праотцами, некогда выстрадавшими его, придуманного, недостижимого и неотделимого от духа, ведь лишь из этого могло возникнуть такое непередаваемое истовое пение. И в этом была сила их искусства, сильного лишь страстью, упоением, могуществом исторгаемых звуков и чувств, когда заученные божественные тексты — лишь предлог, лишь формальное обращение к нему, а на первом месте здесь дух человеческий, устремленный к вершинам собственного величия. Слушатели были покорены, зачарованы, повергнуты в раздумья. Каждому представился случай самому по себе, в одиночку, примкнуть к тому, что веками слагалось в трагических заблуждениях и озарениях разума, вечно ищущего себя вовне, и в то же время вместе со всеми коллективно воспринять слово, удесятеряющее силу пения от сопричастности к нему множества душ. И в то же время воображение увлекало каждого в тот неясный, но всегда до боли желанный мир, слагающийся из собственных воспоминаний, грез, тоски, укоров совести, из утрат и радостей, изведанных человеком на его жизненном пути. Я не понимал, и, по правде говоря, не очень и желал понимать, что происходило со мной в тот час, что приковало мои мысли и чувства с такой неотразимой силой к этим десятерым певцам, с виду таким же, как и я, людям. Но гимны, которые они распевали, словно исходили от меня, от моих собственных побуждений, от накопившихся болей, тревог и восторгов, до сих пор не находивших во мне выхода. И освобождаясь от них и одновременно наполняясь новым светом и прозрением, я постигал благодаря искусству этих певцов изначальную сущность храмового песнопения, этот крик жизни, крик человека с вознесенными ввысь руками, говорящий о вековечной жажде утвердить себя, облегчить свою участь, найти точку опоры в необозримых просторах Вселенной, трагически уповая, что существуют, помимо него, еще какие-то небесные силы, которые помогут ему в этом. Грандиозное заблуждение.